преподобный Никодим Святогорец. Невидимая брань. Перевод с греческого святителя Феофана Затворника. Часть первая. Предисловие. Составлено старцем Никодимом к рукописи, которую он пользовался. Настоящая душеполезная книжица справедливо носит данное ей название «Невидимая брань». Как многие из священных и богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета получили свое наименование от самих предметов, о коих они поучают, книга Бытия, например, названа так потому, что возвещает о сотворении и благоустроении всего сущего из несущего. Исход, потому что описывает исход сынов Израиля из Египта. Левит, потому что содержит устав священнодействий для колена левитского. Книги царств, потому что повествуют о жизни и деяниях царей. Евангелие, потому что благовествуют радость велию, яко родися спас миру Христос Господь. И указывают всем верный путь ко спасению и наследию вечно блаженной жизни. Так, кто не согласится, что и настоящая книга, судя по содержанию ее и по предметам, которыми она занимается, достодолжно названа бранью невидимой. Ибо она поучает не о какой-либо чувственной и видимой брани, и не о врагах явных и телесных, но о брани мысленной и невидимой, какую каждый христианин восприемлет с того часа, как окрестится и даст пред Богом обет воевать за Него во славу божественного имени Его даже до смерти. Почему написанное в книге чисел «сего ради глаголится в книзе брань Господня» иносказательно написано о сей невидимой брани? И о врагах бестелесных и неявных, кои суть различные страсти и похотения плоти, и демоны злые, и человеконенавистные, день и ночь не перестающие воевать против нас, как сказал блаженный Павел, несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным». Воины, ведущие борьбу в этой невидимой брани, поучает она, суть все христиане. Военачальником их изображается Господь наш Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый тысяченачальниками и стоначальниками, то есть всеми чинами ангелов и святых. Поприще брани, бранное поле, место, где происходит сама борьба, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек. Время брани — вся наша жизнь. Какие же суть оружия, в которое облекает своих воинов эта невидимая брань? Слушай. Шлемом для них служит совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние. Щитом и кольчугой — дерзновенная вера в Бога и твердое на Него упование. Броней и нагрудником — поучение в страданиях Господа, поясом — отсечение плотских страстей, обувью — смирение и немощности своей постоянное признание и чувство, шпорами — терпение в искушениях и отгнание нерадения, мечом, который непрестанно держат они в одной руке, молитва, как словесное, так и мысленное, сердечное. Копьем трехострийным, которое держат они в другой руке, твердая решимость отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отрывать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца. Средством и пищей, которыми подкрепляются они на сопротивление врагам, частое причастие богообщения, как таинственного от таинственной жертвы, так и мысленного, светлою и безоблачную атмосферой, дающую им возможность издали усматривать врагов, всегдашнее упражнение ума в познании того, что право есть пред Господом, всегдашнее упражнение воли в вожделевании одного того, что благоугодно Богу, мир и спокойствие сердца. Здесь, в этой невидимой брани, то есть в книге, или лучше сказать, в этой брани Господней, воины Христовы научаются познанию различных прелестей, многообразных козней, недомыслимых лукавств и хитростей воинских, какие употребляют против них мысленные супостаты посредством чувств, посредством фантазии, посредством лишения страха Божия, особенно же посредством четырех прилогов, какие вносят они в сердце во время смерти, разумею, прилоги неверия, отчаяния, тщеславия и преображения их самих в ангелов света. Научаясь же распознавать все сие, они и сами при этом умудряются, как разрушать такие козни врагов и противоборствовать им, и познают, какой тактики и какого закона брани должно им в каком случае держаться и с каким мужеством вступать в борьбу. И коротко скажу, этою книгою всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих, чтобы стяжать сокровища истинных и божественных добродетелей, и зато получить нетленный венец и залог вечный, который есть единение с Богом и в нынешнем веке, и в будущем. Примите же, христолюбивые читатели, настоящую книгу радостно и благосклонно, и, научаясь в ней искусству невидимой брани, старайтесь не просто только воевать, но и законно воевать, воевать как должно, чтоб и увенчанными быть, потому что по апостолу бывает, что иной хоть и подвизается, однако ж не венчается, если незаконно подвизался. Облекитесь в оружие, какие она указывает вам, чтоб насмерть поразить ими своих мысленных и невидимых врагов, кои суть душепагубные страсти и их устроители и возбудители — демоны. Облекитесь во вся оружие Божие, яко возмощи вам стать и противу козням дьявольским. Вспомните, как при святом крещении обещали вы пребывать в отречении от сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его, то есть сластолюбия, словолюбия, сребролюбия и прочих страстей. Подвязайте же сколько можете, чтобы обратить его вспять, посрамить и победить во всем совершенстве. А какие воздаяния и награды имеете вы получить за такую победу свою? Весьма многие и великие. И послушайте о них из уст самого Господа, который обещает их вам в святом откровении слово в слово так. «Побеждающему дам ясти от древа животного, еже есть посреди рая Божия. Побеждай ей, не имать вредитеся от смерти вторые. Побеждающему дам ясти от манны сокровенные. Побеждающему и соблюдающему дела моя до конца, дам ему власть на языцах и дам ему звезду утреннюю. Побеждай ей, той облечется в ризы белые, и исповем имя Его пред Отцем Моим и пред ангелы Его. Побеждающему сотворю столпа в церкви Бога Моего. Побеждающему дам сесть и со Мною на престоле Моем. Побеждай ей, наследит вся, и буду ему Бог, и той будет мне в сына». Видите, какие удостоения! Видите, какие воздаяния! Видите этот осмисоставный и многоцветный нетленный венец, или лучше эти венцы, которые сплетаются для вас, братья, если победите дьявола? Вот об этом теперь и пекитесь, из-за этого подвязайтесь и от всего воздерживайтесь, да никто же приимет венца вашего. Ибо воистину стыд великий, что те, которые подвизаются на ристалищах в телесных и внешних подвигах, в 5 раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить какой-нибудь тленный венец из дикой маслины, или из пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, или из миртовой, или из другого какого растения. А вы, имеющие получить такой нетленный венец, проводите жизнь свою в нерадении и беспечности. Не пробудит ли вас от этого сна хоть слово святого Павла, который говорит: «Не весте ли, яко текущие в позорище, все убо текут, един же приемлет честь». Так, отецыте, да постигните, всяк бо подвизайся, от всех воздержится, и они убо да истленен венец приимут, мы же не истленен. Если же вы, одушевившись ревностью, сподобитесь вы такой победы и таких светлых венцов, то не забудьте тогда, братья мои, помолиться ко Господу о прощении грехов и того, кто был вам с поспешником к получению такого блага посредством настоящей книги. Прежде же всего, не забудьте воздеть очи свои к небу и воздать благодарение и славу первому источнику и совершителю такой вашей победы, Богу и началовождю вашему Иисусу Христу, говоря каждый к Нему оное зарававелево слово: «От Тебя, Господи, победа, и Твоя есть слава, я же точию раб Твой». И другое, пророком Давидом изреченное: «Тебе, Господи, величество и слава, и одоление, и исповедание, и крепость, ныне и во веки веков. Аминь». Всякое зло дерзко входит в род человеческий через господство страстей. Как Бог всеми возможными средствами ведет нас к жизни, так сатана употребляет все способы умертвить нас. Но нет у дьявола ничего столь вредного, отчего не нашлось бы у нас противоборствующего средства. Нет такой тайной сети, о которой не имели бы мы сведения. Глава 1. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. 4 вещи крайне потребные для успеха всей брани. Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует: «Будете вы совершенни, яко Отец ваш Небесный совершен есть». Святой Павел убеждает: «Злобою младенствуйте, умы же совершенней бывайте». В другом месте у него же читаем: «Да будете совершенни и исполнены». И опять: «На совершение доведемся». Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так Бог говорит Израилю во Второзаконии: «Совершен да будешь и пред Господем Богом твоим». И святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону: «И ныне, Соломоне, сыне мой, да знаешь и Бога отцев твоих, и служи ему сердцем совершенным и душевную волею». После сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства. Требует, то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо не узнавши этого, можешь уклониться от настоящего пути и, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо: самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех уставом положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой середины. Однако же все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его. Что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения, ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должно сии добродетели, с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших – плоти, мира и дьявола, чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божиих, особенно же для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную, совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное, спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном, связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учению чего-либо оскорбляющего Всесвятаго Бога. Творят молитвы, выстаивают службы церковные и иные совершают дела благочестия, для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных. Читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, но для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердную благость Божию, чтобы научиться и расположиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на раменах своих, и чтобы паче и паче возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе. Но с другой стороны, эти же добродетели, тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить большой вред, нежели явное их опущение, не сами по себе, потому что они благочестны и святы, а по вине тех, которые не как должно пользуются ими. Именно когда они, внимая только сим добродетелям, внешне совершаемым, оставляют сердце свое тещи в собственных своих волениях и в волениях дьявола, который, видя, что они соступили с правого пути, не мешает им не только с радостью подвязаться в этих телесных подвигах, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу. Испытывая при сем некоторые духовные движения и утешения, делатели сии начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие самого Бога. Иной же раз, углубившись в созерцание каких-либо отвлеченных, неземных вещей, мечтают о себе, будто совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба. Но как погрешительно действуют таковые и как далеко отстоят от истинного совершенства, это всякий может разуметь, судя по жизни их и по их нраву. Они обыкновенно желают, чтобы их предпочитали другим во всяком случае. Они любят жить по своей воле и всегда упорны в своих решениях. Они слепы во всем, что касается их самих, но весьма зорки и старательны в разбирательстве дел и слов других. Если кто начнет пользоваться почетом у других, какой, как им думается, имеют они, они не могут этого стерпеть и явно делаются немирными к нему. Если кто помешает им в их благочестивых занятиях и подвижнических деланиях, особенно в присутствии других, Боже, сохрани, они тотчас возмущаются, тотчас кипятятся гневом и становятся совсем другими, на себя непохожими. Если Бог, желая привести их к познанию себя самих и направить на истинный путь к совершенству, пошлет им скорби и болезни, или попустит подвергнуться гонениям, которыми обычно он испытывает, кто истинные и настоящие рабы его, тогда обнаруживается, что скрывалось в сердце их, и как глубоко растленны они гордостью. Ибо какая бы с ними ни случилась прискорбность, они не хотят подклонить выю свою под иго воли Божией, упокоиваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не желают по примеру смирившего себя ради нас и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, смирить себя паче всех тварей, почитая любезными друзьями гонителей своих, как орудие божественной к ним благостыни из поспешников их спасения. Почему очевидно, что они находятся в великой опасности? Имея внутреннее свое око, то есть ум свой помраченным, им смотрят они и на самих себя, и смотрят неверно, помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них. Они думают, что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После сего нет уже возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божьего воздействия. Удобнее обратиться на добро явному грешнику, нежели скрытному, укрывающемуся под покровом видимых добродетелей. Теперь, узнавши так ясно и определенно, что духовная жизнь и совершенство не состоит в одних только видимых добродетелях, о которых мы сказали, узнай то, что она не состоит и в другом чем, кроме как в сближении с Богом и в единении с Ним, как сказано в начале. В связи с чем состоят сердечное исповедание благости и величие Божие, и сознание собственной нашей ничтожности и склонности на всякое зло. Любовь к Богу и нелюбие к себе самим, подчинение себя не только Богу, но и всем тварям из любви к Богу, отвержение всякой собственной нашей воли и совершенная покорность воле Божией, и притом желание всего этого и совершение от чистого сердца во славу Божию. Только для одного благоугождения Богу, только потому, что так хочет Он Сам, и что так надлежит нам любить Его и работать Ему. Вот закон любви, начертанный перстом самого Бога в сердцах верных рабов Его. Вот отвержение самих себя, какого требует от нас Бог. Вот благое иго Иисуса Христа и легкое бремя Его. Вот покорность воле Божией, которой требует от нас Искупитель наш и Учитель, и собственным примером Своим и Своим Словом. Ибо не повелел ли наш Начальник и Совершитель нашего спасения, Господь Иисус, говорить в молитве Своей к Небесному Отцу: «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»? И сам он, вступая в подвиг страданий, не возглашал ли: «Не моя, Отче, но Твоя да будет воля»? И о всем деле своем не сказал ли: «Снедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца»? Видишь теперь, братья, в чем дело? Предполагаю, что ты изъявляешь готовность и порываешься достигнуть высоты такого совершенства. Буди благословен рвение твое. Но уготовься и на труд, пот и борение с первых же шагов течения твоего. Все должен ты предать в жертву Богу, и творить одну волю Его. Но ты в себе самом встретишь столько волений, сколько у тебя сил и потребностей, которые все требуют удовлетворения, невзирая на то, согласно ли то с волею Божией. Потому для достижения возжеланной тобою цели тебе необходимо сначала подавлять свои собственные воления, а, наконец, и совсем их погасить и умертвить. А чтобы успеть в этом, должно тебе непрестанно себе противиться в худом и принуждать себя на доброе, иначе должно непрестанно бороться с собою и со всем, что благоприятствует твоим волениям, возбуждает и поддерживает их. Уготовься же на такое борение и на такую брань, и ведай, что венец достижения возжеланной тобою цели не дается никому, кроме доблестных воителей и борцов. Но насколько брань сия наитруднейша, есть паче всякой другой, так как, вступая в брань с собою, в себе же самих встречаем и противовоителей, столь же победа в ней наиславнейша, паче всякой другой, и, главное, паче всего благоугоднейша Богу. Ибо если же, воодушевясь ревностью, победишь и умертвишь беспорядочные страсти свои, свои похотения и воления, то благоугодишь Богу паче и поработаешь Ему благолепнее, нежели избичевывая себя до крови и истощая себя постом больше всех древних пустынножителей. Даже то, если ты, искупив сотни рабов-христиан из рабства у нечестивых, дашь им свободу, не спасет тебя, если ты при этом сам пребываешь в рабстве у страстей. И какое бы вообще дело, будь оно самое великое, не предпринял ты, и с каким трудом и какими пожертвованиями не совершил бы его, не доведет оно до той цели, какую достигнуть возжелал ты, если при том ты оставляешь без внимания страсти свои, давая им свободу жить и действовать в тебе. Наконец, после того, как узнал ты, в чем состоит христианское совершенство, и что для достижения его необходимо тебе вести непрестанную и жестокую брань с самим собою, надлежит тебе, если истинно желаешь сделаться победителем всей невидимой брани и сподобиться достодолжного за то венца, водрузить в сердце своем следующие четыре расположения и духовные делания, как бы облечься в невидимые оружия, самые благонадежные и всепобедительные, именно «никогда ни в чем не надеяться на себя», носить в сердце всегда полное и вседерзновенное упование на единого Бога, непрестанно подвизаться, всегда пребывать в молитве.